Глава 28. Марика. Я спокойно, насколько это было возможно в этих обстоятельствах, мыла посуду. Натирала красивые тарелочки до блеска вручную, не доверяя посудомоечной машине. Делала все методично, как будто от качества этой работы сейчас зависела моя жизнь. Хотя кто знает, может так оно и было? Потому что я сейчас ощущала себя героиней какого-то странного романа. А все по причине очевидного кукловодства со стороны. Именно сегодня я почувствовала его, словно в моих руках и ногах были прикреплены ниточки и шпагатики. Все началось с шока примерно неделю назад, потому что я искренне уверилась, что тот таинственный заказчик – это Беркут, что они с хозяином как раз спелись и второй раз захотели меня провести. Пока машина медленно плелась по элитному поселку, я умерла 1001 раз. Прокручивая в голове все возможные варианты. Зачем они это устроили? Что стояло за предложением о работе? Да и что это за работа такая, в конце концов, которая обернулась для меня гильотиной? И что случится со мной, когда я откажу ему второй раз? Когда снова произнесу «нет» и «не хочу»? Позволит ли это мне Беркут снова? А когда он узнает обо мне все, не станут ли Мия с Лешей разменной монетой? Чего только не крутилось в моей голове на протяжении десятков метров движения автомобиля. Я же понимала, что досье на меня и всю мою непростую жизнь наверняка уже лежало у него на столе. Я далеко не наивная дура. И в этом мире, где вертятся такие люди, нет понятия о приватности. Оно напрочь стерлось из лексикона власть имущих. Тот же хозяин прошерстил меня вдоль и поперек, когда я пришла устраиваться к нему на работу. Допросы и даже полиграф тогда не испугали, а напротив дали уверенность, что я пришла работать не в притон, а в серьезную организацию, пусть и с особенностями. Машина остановилась возле знакомого дома, и меня начало трясти. Паника подкатывала к горлу, и я не могла поверить в то, что сейчас со мной это опять происходило. А потом случилось странное. Автомобиль, что вез меня, проехал чуть дальше. На этот раз притормозив возле следующей калитки. Она открылась, и навстречу мне вышел улыбающийся мужчина с маленькой девочкой на руках. В замешательстве я смотрела то на него, то на темные окна соседнего дома, только что наводившего на меня дикий ужас. Так я и познакомилась с Андреем. Жестокая шутка, но уже через минут 10 меня окончательно отпустила, несмотря на тот факт, что я была на грани истерики. Меня привезли не к Беркуту. Нанять личного повара собирался его сосед. Сосед! Чуть позже дома, когда все нюансы были утрясены, я сидела, сжимая чашку горячего чая. Я мечтала о том, чтобы все мои трудности разрешились именно так. Просто. Тогда я еще не знала, что вскоре пожалею об этой простоте. Хотя даже не так. Я ее не замечу, так как пойму, в какой ловушке оказалась. А я-то думал, что это господин Костеляс попросил меня об одолжении. Он редко, когда спрашивает с людей долги такими пустяками. А теперь, Марика, чувствую себя идиотом. Я напряглась и повернулась к мужчине, что нанял меня. Мне не хотелось ему врать и расстраивать его. Андрей хороший человек. Опустила глаза. «Так вы знакомы», — устало добавил он, не спрашивая, утверждая. Я же кивнула. И хотя я старалась скрыть этот факт, но очевидно, что моя игра была слишком неубедительной. Не говоря уже о том, что Беркут за весь вечер только что дыру во мне не прожег своими взглядами. Но на самом деле, в связи со всем этим, меня волновал лишь один насущный вопрос. Мне нужно было думать о семье и практичности. «Вы меня уволите?» Андрей удивленно сдернул бровь. Это было как минимум странно. Хотя я давно поняла, что, несмотря на веселый нрав, он не так прост, как казался. «Зачем? Не могу сказать, что изначально планировал работу личного повара, тем более в таком ключе. Но за это время успел оценить все достоинства, особенно когда приезжает мелкая». При мысли о его бойкой дочери, что периодически гостила у отца, на лице сама собой возникла улыбка. Все же я правда старалась выполнять свою работу качественно. А у Андрея неожиданно оказалось много друзей, маленький ребенок, и плюсом ко всему бесконечные встречи в офисе, который я теперь тоже обслуживал в качестве выездов. Это экономило мужчине кучу денег на кейтеринг, как потом оказалось. В общем, работы у меня хватало. А что до того, где и как готовить, мне было все равно. Разумеется, Андрей знал и про мою дочь. Я надеялась, что он не станет копать глубже. Кроме того, после его заявления я заметно расслабилась. Не уволят, и это замечательно. А я буду стараться намного лучше. Мне хватило страха, что моим нанимателем мог стать Беркут. Ладно, Марика, ты, главное, из работы не выпадай. И мне даже обидно становится, что в который раз я оказываюсь в странном извращенном треугольнике. Жуть какая-то. На этой загадочной фразе он, с сожалением, покачал головой и пошел на выход. А я бросила взгляд на горящие светом окна дома напротив.